Американская политика занимала поле, очевидно, гораздо больше, чем интересы фирмы Горталис. Пьера огорчило также, что Поль даже не спросил его о том, что же за это время произошло здесь, в Париже. Сердце Пьера полно было волнений, о которых ему хотелось рассказать Полю. Он хотел, чтобы Поль узнал обо всем великом и разумном, что совершил Пьер во время отсутствия друга. Об организации встречи Франклина и Туанетты, о новом доме, который он построил, о неприятном и опасном положении, в котором он очутился благодаря мелочности Конгресса, и прежде всего о низости и неблагодарности ревнивого Франклина. Но Поль был, очевидно, занят собственными мыслями и воспоминаниями. К неудовольствию жюри, Пьер решил, что Поль должен перебраться в дом на улице Сент-Антуан, и сегодня же. После обеда Пьер пригласил своего старого парижского врача, доктора Лафарга. Тот сказал, что состояние Поля ухудшилось после утомительного путешествия, как он его и предупреждал, но теперь Поль, к счастью, находится под хорошим присмотром и скоро будет совсем молодцом. Доктор говорил очень авторитетным тоном, но Поль не верил ни единому его слову. Потом, и это было целью, ради которой он приехал, Поль один обошел улицы Парижа. Он повстречал кое-кого из знакомых, но ему ни с кем не хотелось говорить, и он постарался затеряться в толпе. Впрочем, это даже было и не нужно, его и так вряд ли бы узнали. Он постоял недолго на Пон-Неф и на площади Людовика XV, где было особенно большое движение. Сутулки его толкали и бронили, а он стоял и радовался. Потом Поль посидел в прокуренном кафе, а оттуда зашел в таверну дядюшки Рампоно. Посетители танцевали, смеялись и пели. Они пели старые песни и новые, чувствительные и непристойно веселые. И, улыбаясь, Поль услыхал, что они все еще насвистывают и поют увертюру из «Цирюльника». Они горланили и курили, и некоторые сквернословили, их вышвыривали, а другие, взявшись под руки, раскачивались из стороны в сторону и распевали хором «Братец Жак, динг-динг-донг». Потом он опять бродил по улицам и слушал крики разносчиков. А зеленщицы кричали свежий салат, нет ничего полезней, молодой цикорий, дикий молодой цикорий. А продавец сыра кричал «Хороший, выдержанный, пахучий Леваро, командер, настоящий, выдержанный». А плетельщики стульев кричали «Отдайте ваш стул в починку, молотка, для чего вам сидеть на полу?» И цветочницы кричали «Как пахнут наши фиалки, как пахнут! Купите их, красавицы, вы будете пахнуть так же!» Поль смотрел на парижан, которые всегда спешили, и парижанок, которые всегда находили время ответить взглядом на взгляд. Поль слушал, видел, ощущал всю эту жизнь, и маленькая глупая надежда зрела в нем. А вдруг доктор Лафарг не лгал? Ведь немыслимо, что все это будет, а его Поля уже больше не будет. И вдруг он почувствовал страшную слабость. Он нанял фиакр и поехал на улицу Сент-Антуан к Пьеру. Тем временем Пьер рассказал Терезе о возвращении Поля. Он не скрыл от нее, что юноша выглядит ужасно и вряд ли протянет долго. «Америка не пошла ему впрок», — произнес он тоном, в котором прозвучало все, что он чувствовал — вина, раскаяние, самооправдание. Он надеялся, что Тереза не будет больше говорить об этом, и она не заговорила. Не успев поздороваться с Терезой, Поль вынужден был лечь. Потом перед обедом Пьер показал ему свои владения, но Поль очень быстро устал. Он не смог как следует обойти дом, да он и не выказал к нему подлинного интереса. Даже грандиозные проекты здания Вольтера не увлек его. Зато он был полон горячего дружеского интереса ко всему, связанному с участием Пьера в больших исторических событиях. Он очень взволновался, когда Пьер рассказал ему о непонятной враждебности Франклина. Но когда Пьер стал говорить о своих запутанных делах, Поль снова ушел в себя. Только раз он оживился, и неожиданно заметил, что спокоен за своего друга.